Два суда. В брошюре «Сколько вам лет» вы цитируете Писание: «Человеком положено однажды умереть, а потом суд». Это ясно. Но в конце вы пишете, что тех, кто уверует во Христа, Бог судить не будет. На чем же это основано? А как вы понимаете слова апостола Павла: «Всем нам должно явиться пред судилище Христово»? «Всем нам» значит верующим. Писание говорит о двух судах. Ваше недопонимание исходит из того, что вы не вникли в полный стих апостола Павла. «Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делает, живя в теле, доброе или худое». Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 10. Значит, здесь ведется речь не о всеобщем суде, а о судилище Христовом, где верующим будут вручаться награды за прославление Христа на земле. Разумеется, ленивые рабы там услышат порицание. Всеобщий суд будет для тех, кто остался без Христа, умышленно пренебрегал его призывом и умер неспасенным. Об этом суде сказано в моей брошюре. О верующих же Христос сказал так: «Истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 24. Этого для меня достаточно. Я вполне доверяю словам Христа. Они никогда не расходились с делом. Какой смысл? Как-то мы посетили Березова в доме для престарелых. Там содержатся те старики, которым уже нет возврата к нормальной жизни. Оттуда только одна дорога, на кладбище. Наш брат по вере нас не узнал. Он ничего не видел, нога отрезана, лежит на кровати, как беспомощный ребенок. И в таком состоянии он находился уже несколько лет. И таких, как он, там много. И вот мы стояли возле него и думали: какой смысл Богу держать на земле таких людей? Для какой цели? Они уже отжили свое. И к чему эти страдания? И вот я вспомнил о вас и решил предложить вам этот вопрос. Что вы могли бы сказать на это? Ваш вопрос большой и сложный, и, может быть, не под силу простому смертному, как я. Над ним думают миллионы глубоко верующих людей, начиная с древнего страдальца Иова. И меня вы побудили подумать об этом. Но Иову еще оставалась дверь открытой к жизни и к новым благословениям, хотя он этого не знал. А вот у таких людей, как наш друг Березов, этой надежды уже не было. 92 года его земной жизни – это много больше того, что сказал псалмопевец Давид по вдохновению Духа Святого: «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет». Теперь перед нами ваш вопрос. Какой смысл Богу держать на земле таких беспомощных людей, долгие годы. Признаться, я боюсь, что мой ответ не будет исчерпывающим, и вас он не удовлетворит, как и меня самого. И все же я попытаюсь высказать свое мнение. Здесь может быть много ответов, которые вряд ли мы узнаем на Земле. Но один из них мелькает в моих мыслях. Бог держит на Земле таких беспомощных людей, может быть, для того, чтобы мы, видя этих беспомощных, как дети людей, больше благодарили Бога за то, что мы еще можем ходить своими ногами, работать своими руками, видеть свет Божий своими глазами, хотя бы и с помощью очков, слушать своими ушами, хотя и с электронным приспособлением, можем еще размышлять своим умом, хотя и не всегда правильно. А может быть, еще и потому Бог держит на земле этих беспомощных людей, чтобы те, кому приходится за ними ухаживать, учились таким образом терпению и любви, христианским добродетелям, помня о том, что завтра они могут оказаться в таком, если не в худшем положении. Надеюсь, что полный ответ на ваш вопрос мы узнаем в вечности. Некоторые спрашивают. Мне не раз приходилось слышать, скоро придет Христос, приближается второе пришествие. Какое есть для этого основание? И когда же Христос придет? Основание Его пришествия – Его обещание. «Я приду опять». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 3. Час Его второго пришествия не открыт. Он предупредил. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 36. Значит, совершенно напрасно заниматься математическими вычислениями, в какой час придет Христос. Наоборот, Писание советует учиться исчислять свои дни, дорожить ими, чтобы приобрести сердце мудрое. Дни лукавы, время летит быстро, не успеешь оглянуться, старость за плечами. Потому очень важно научиться дорожить временем, чтобы всегда, каждую минуту, быть готовым встретиться со Христом. Почему же все-таки верующие люди говорят, что второе пришествие Христа очень близко? Дело в том, что Евангелие подробно говорит о признаках Его пришествия, а они в основном уже налицо. Вот некоторые из них. Первое. Развитие знания. Второе. Наступление тяжкого времени. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. И там же следует объяснение, что будет в эти времена преобладающим сребролюбие, гордость, надменность, неблагодарность, жестокость, формализм в религии и тому подобное. Третье. Политические и социальные трудности, смятение народов и уныние. Евангелие от Луки, глава 21, стихи 25-26. Четвертое. Спиритизм. Первое послание Тимофею, глава 4, стих 1. Развитие всевозможных вероучений. Пятое. Отступничество. Шестое. Всемирная евангелизация во свидетельство всем народам. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 14. Седьмое. Обогащение, рост финансового капитала. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Послание Иакова, глава 5, стих 13. Восьмое. Возвращение евреев в Палестину. Как видите, признаки второго пришествия Христа налицо. Их значительно больше. Я отметил только основные. В ожидании явления Христа и вознесения Его Церкви жизненная сила христиан. Хочется верить, что и вы с радостью ожидаете Его пришествия. Если нет, если страх охватывает ваше сердце, примиритесь с Ним сегодня. Чудеса повсюду. Если есть Бог, то почему Он не творит чудес? Говорят, что там или там совершилось чудо. А когда присмотришься, то оказывается, что никакого чуда не было. Об этом я уже писал не раз и не два, а много раз. Вероятно, вы читаете не все мои ответы на вопросы. Возьмем такой пример. Если бы я взял часть земли, воды, воздуха, света, тепло и кое-что еще, и, смешав все это, показал вам клубнику или орех, цветок или деревце, то вы бы назвали меня великим чудотворцем, а мои действия – чудодейственными. Обо мне писали бы все газеты, не так ли? Но ведь такие же и гораздо большие чудеса совершаются вокруг нас каждое мгновение. И неверующие люди их не замечают. Духовно просвещенный человек видит чудо в произрастании каждой травинки, тем более в грандиозных явлениях Вселенной. Ведь все это – дело рук Творца. Если вы на это скажете, что здесь действуют законы природы, то это не является решением вопроса, а уклонением от него. Почему? Потому что существование законов, каких бы то ни было законов, говорит о законодателе. Существование законов природы само по себе является величайшим чудом. Как может здравомыслящий человек представить себе закон без законодателя? Этого я не знаю. Если вы скажете, что чудо должно быть исключением из законов природы, то и таких явлений можно встретить сколько угодно. Возьмем, к примеру, самое простое – лед. Это прямое исключение из законов природы. Закон природы говорит, что при повышении температуры все тела расширяются, увеличиваются в объеме, а при понижении температуры сжимаются, становятся в объеме меньше. Со льдом происходит как раз наоборот. Вода при остывании сжимается только до 4 градусов, а дальше, превращаясь в лед, увеличивается в объеме и становится легче воды и плавает на поверхности. Если бы лед по объему был меньше воды, он был бы тяжелее воды, это привело бы мир к катастрофе. Все моря и океаны промерзали бы до дна, и вся земля была бы сплошным Северным полюсом. Бог не творит чудес по желанию неверующих людей, по их капризу или ради любопытства. Когда неверующие иудеи просили Христа показать им знамение с неба, Христос ответил: «Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему». Евангелие от Матфея, Глава 16, стих 4. Знамение и чудо не может спасти неверующего, потому что спасение – волевой акт. Человек должен не по принуждению и не посредством чуда довериться Богу, а по своей доброй воле. Беда в том, что если чудо встречается один раз или редко, то атеисты все равно не верят этому. Когда же чудо повторяется часто, то атеисты говорят, что это закон природы, а не чудо. Если вы, друг, принадлежите к этой категории, я от души советую вам пересмотреть свое отношение к Богу и чудесам, творимым им каждый день, каждый час. Сроки приближаются. До пришествия Христа еще, друг, далеко. Евангелие проповедуется уже почти 2000 лет, а миллионы буддистов и магометан как были, так и остаются нехристианами. Много воды убежит, пока все станут христианами, и вряд ли будут, потому что христианство потеряло свою привлекательность. Вы связываете второе пришествие Христа с христианизацией мира. Это неверно. Не по Писанию. Верно, что современное христианство обесценилось в очах языческих народов. Когда христианская практика не держится заветов Христа, тогда проповедь христианских догматов не только не служит утверждению христианства, а наоборот умаляет его. Однако, несмотря на это, во всех языческих странах есть самоотверженные служители Евангелия, благовествующие о любви Христа и делом, и словом. И не без успеха. Христос не сказал, что все в Него уверуют, все спасутся. Он умер за грехи всего мира, но Он сам же сказал, что не все люди спасутся. Об этом ясно говорит и притча о сеятеле. Прочтите ее в Евангелии от Матфея, глава 13, стихи с 1 по 23. Семя сеется повсеместно, но почва бывает разная. Евангелие Царства Божия будет проповедано везде и всем, независимо от того, примут его или нет. Христос сказал: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 14. Силы тьмы ведут ожесточенную войну, чтобы помешать исполнению этих стихов. Но Христос сказал: «Будет проповедано Евангелие». Значит, будет. Никто и ничто не помешает сему. Христос придет, но придет не тогда, когда все без исключения уверуют. Такого положения нам не дождаться. Он придет тогда, когда всему миру, всем народам будет засвидетельствовано о спасении через его голгофскую жертву. По всему видно, что время это очень близко. Куда идет человечество? Читаете ли вы газеты? А мне уже надоело читать их. Сколько лет идут переговоры о мире, а положение все хуже и хуже? Достигнут ли всемирного разоружения, или это только пустые разговоры? Вообще, знает ли кто-нибудь, куда идет человечество? Библия говорит: «Есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл, что будет в последние дни». Характеристика последних дней такова: люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, наглы, напыщенны, клеветники, жестоки, нелюбящие добра, предатели, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Характеристика последних дней такова. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, наглы, напыщены, клеветники, жестоки, нелюбящие добра, предатели, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Второе послание Тимофею, глава 3, стихи с 1 по 5. Разве это не точная фотография наших дней? О последних днях думают, к сожалению, немногие. Люди засыпали свои души хламом житейских забот, привыкли жить так, как живется, и не видят опасности, которая грозит всему человечеству. Люди ежедневно читают газеты и думают, что этого вполне достаточно, чтобы быть в курсе дела. Узок кругозор тех людей, кто не идет дальше 5 физических чувств. Но для каждого человека у Бога есть еще дар – вера. «Вы спасены через веру», – говорит апостол Павел. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Вера расширяет наш кругозор, открывает нам далекие горизонты в познании планов Божиих. Вера видит на многие века вперед. Если вы доверяете Библии, тогда ответ на ваш вопрос вы найдете в этой чудной книге. Библия учит, что полный и абсолютный мир на земле наступит только со вторым пришествием Христа. До наступления этого времени человечество должно пережить колоссальное потрясение. Государственные лидеры не знают пути к миру. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Исход, глава 59, стих 8. Разве теперь не говорят так: если хочешь мира, готовься к войне? Страшные события будут очищать Церковь Христа перед Его явлением, перед восхищением Церкви на небеса. Все народы видят опасность войны и якобы стремятся к миру. Но до тех пор, пока государственные люди, как и простые смертные, не имеют мира в себе самих и не обращаются к тому, кто сказал «Мир даю вам», Евангелие от Иоанна, до тех пор мира не будет. Мир Божий, который превыше всякого ума, может наполнять и наполняет сердца только тех людей, кто целиком доверился Богу и Его Слову, Евангелию, для кого Христос стал примирителем. Как понять? Как это понять, написанное в послании Иоанна: «Мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем»? Выходит, что на земле человек не может знать, что он будет в вечности, а вы говорите: «Мы спасены, мы спасены». Тот, кто стал чадом Божьим на земле, будет им и в вечности. Вечный Бог не спасает людей временно. тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами, детьми Божьими». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 12. Так говорит Писание. «Но никто из чад Божьих не знает своего будущего состояния в вечности. Мы не способны на это, живя во плоти. Но Иоанну было открыто самое главное, о чем он говорит в последующих словах указанного вам текста. «Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Теперь мы, верующие, не можем себе представить вместимость наших душ в вечности. И это ведь должно быть понятно. Младенцу непостижимо душевное переживание взрослого. Мы не можем представить всю полноту радости, когда увидим Христа, как Он есть. Только через молитвенное общение с Господом можно в некотором смысле представить себе, как велика будет радость спасенного грешника в вечности. Этот текст не дает абсолютно никакого основания утверждать, что, живя на земле, дети Божии не могут знать, будут ли они со Христом в вечности. Христос сказал: «Где Я, там и слуга Мой будет». Писание утверждает: «Верующие в Сына имеют жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 36. Поразмыслите над этим стихом. Неувязка увязывается. Из Библии известно, что Бог сотворил мужчину и женщину, Адама и Еву. Откуда же появились разные расы с разными физическими особенностями? Здесь есть какая-то неувязка. Ответ на этот вопрос мы найдем в другой Божьей книге, которая называется «Природой». На этот вопрос ясно отвечает генетика, наука о наследственности и изменчивости организмов. В природе известно еще одно явление – мутация, то есть неожиданная перемена физической характеристики организма. Это явление особенно заметно в животном мире при резкой перемене климатических условий. Например, встречаются бесхвостые коты, бесшерстные телята, мыши, козы, кратконогие овцы, безрогий скот и тому подобное. Но в процессе мутации неизменно действует Божий закон. Каждое животное или растение может менять окраску, рост, вес, но обязательно сохраняет свой род. Ибо так сказал Бог: «Да произрастит земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их». И стало так. Бытие, глава 1, стих 24. И так есть сегодня. Теория эволюционистов о создании новых родов потерпела полный крах. От лошади не произведешь корову. Путем скрещивания, создания особых условий жизни можно вывести желтую, рябую или даже бесшерстную собаку, но это все равно будет собака, а не кошка. Библия не есть учебник генетики. В Библии, однако, отмечен интересный случай, когда Иаков отделил от стада своего тестя Лавана скот с пятнами и крапинками на шерсти. Бытие, глава 30, стихи с 29 по 43. Стадо быстро размножилось. Бог благословил Иакова. Но почему это случилось? Ответ находим в Бытии, в главе 31, в 10 стихе. И этот ответ не противоречит учению генетики. Библия говорит: «От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли». Деяния, глава 17, стих 26. В силу указанных выше условий появились поверхностные расовые различия между людьми в цвете и форме глаз, в цвете волос, в росте и тому подобное. Но у всех людей, евреев, арабов, негров, кавказцев, одна кровь. И все люди, без исключения, кровью Иисуса Христа могут получить спасение. Об этом говорит Библия. Как ответить? Каждый год, когда приближается Рождество, мой друг, еврей, с которым я работаю, напоминает мне, что мы, христиане, сами себя обманываем, признавая Христа Мессией. По его понятиям, Христос – самозванец. Признаюсь, мне стыдно, потому что я не силен в Писании, чтобы ему правильно ответить. Вот я и решил обратиться к вам за ответом. Ваш друг, еврей, должно быть, верит своим пророкам. Так вот, скажите ему, что согласно ветхозаветному пророчеству, Христу надлежало родиться в Вифлееме Иудейском. Это пророчество в определенное время исполнилось. По пророчеству Христу надлежало родиться от Девы. Исход, глава 7, стих 14. И это пророчество исполнилось. Евангелие от Матфея. По пророчеству Христос должен был быть по плоти от семени Авраама. Бытие, глава 12, стих 3, глава 17, стих 7, а также из дома Давидова. И это пророчество с точностью до последней буквы исполнилось. Евангелие от Матфея. Не менее 50 пророчеств о пришествии Христа Мессии исполнилось в точности. Поэтому о самозванстве Иисуса Христа не может быть даже и речи. Не было таких личностей, нет и не будет, кто бы соответствовал всем ветхозаветным пророчествам о Мессии. 2000 лет истории подтверждают это. В заключение, я бы сказал вашему другу, исследуйте Писание, и пока не поздно, покайтесь. Христос – истинный Мессия, Спаситель грешников. Непобедимое оружие. Много я пожила на свете и на своем веку разных встречала людей. Одни читают Евангелие, а живут как безбожники, другие не читают Евангелие, а живут как порядочные люди. Так что тут дело не в Евангелии. Главное, чтобы человек был человеком. Разве это не так? В том-то и дело, что для того, чтобы человек был не только порядочным, но и настоящим человеком, нужен Христос, нужно Евангелие. Бог дал Иисуса Христа для искупления человека-грешника, а Писание дал для двоякой цели – неверующим указать путь спасения, верующим – путь к духовному возрастанию по образу Христа. Евангелие нужно всем человекам без исключения, потому что все согрешили, все лишены славы Божьей, всем нужно спасение. Христиане особенно должны ценить и любить Слово Божие, стремиться к точному его исполнению. Христианство переживает трудности, вытекающие из незнания Писания. Большинство христиан хорошо знают отечественную литературу Пушкина, Достоевского, Толстого, Горького, ежедневно читает газеты, а что написано в 3 главе Евангелия от Иоанна, не знают, да и знать не хотят. Мать пересматривала книгу, а в это время ее дочь, маленькая девочка, листала Библию с картинками. Матери это не нравилось, и она сказала девочке: «Тебе нельзя брать эту книгу. Это книга Божия». Девочка положила ее, но через минуту взяла снова. И когда мать сделала замечание вторично, дочь ответила: «Скажи, мама, если эту книгу нельзя брать, а ты ее не читаешь, почему ты не вернешь ее Богу?» Отражая искушение сатаны, Христос пользовался Писанием. Он отвечал ему: «Написано». И лукавый отходил во свояси. Писание – непобедимое оружие в борьбе с духом зла. Как же мы, люди, можем обходиться без Писания, когда лукавый подстерегает нас на каждом шагу? Слово Божие – меч духовный, оружие каждого христианина. И кто им пользуется, а не только читает, тот будет жить и живет как христианин. Одного чтения Евангелия недостаточно. Нужно принятие его в сердце, по примеру псалмопевца: «Слово Твое сокрыл я в сердце моем». Тогда Евангелие освободит человека от тяготивших его грехов, станет хлебом его жизни, и тогда можно с уверенностью сказать: «Такой человек будет не только порядочным человеком, но чадом Божьим». А это несравненно выше. Муж и жена. Вам трудно поверить, что я напишу. 28 лет я живу с мужем, и 28 лет он мною крутил, как тряпкой. Никогда он со мной не считался. Все должно быть так, как он хочет. И все в доме его, моего нет ничего. Каждый раз у него одно оправдание: муж – глава жены. Так сказал Бог. Я христианка и хотела бы жить по Писанию, но скажите, как подчиняться той голове, в которой не хватает одной гайки? Семейная жизнь – вопрос чрезвычайно сложный. Но свет Евангелия освещает его со всех сторон. И в этом свете каждый благоразумный человек может видеть свои темные пятна. И вы, и ваш муж, и каждый человек нуждается в этом свете. Апостол Павел определенно написал, что муж – глава жены, ее покровитель, ее вождь. Написано также: «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Но там же далее следует: «Мужья, любите своих жен». И еще: «Служите друг другу». Любовь не спрашивает, кто в семье первый, кто последний. Любовь радостно делает для любимого человека то, что может. У одного христианина жена часто болела. Кто-то спросил у него: «Брат, наверное, это вам дорого стоит?» Он ответил: «Не знаю». Любовь не подсчитывает. Вы хорошо делаете, если подчиняетесь мужу. Вероятно, поэтому он живет с вами 28 лет. Подчинение – закон любви. Кто этого не знает, тот разводится и делается преступником перед Богом и перед гражданским законом. Но если, как вы пишете, в голове мужа не хватает одной гайки, если он требует от вас то, что противоречит Божьим установлениям, тогда вы имеете моральное право такой голове не подчиняться. Учение Христа подчеркивает одинаковую ценность души мужчины и женщины в деле спасения. Во Христе нет мужеского пола, ни женского. Но Бог предусмотрел семейную жизнь, сказав: «Нехорошо быть человеку одному». Брак – это не только юридическое, но главное – Божье установление. Христос утверждает, что брачущихся сочитывает не человек, а Бог. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 6. Брак есть союз одного мужчины и одной женщины. Христос сказал: «И будут два одною плотью». Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 5 и 6. Библия учит, что брак есть нравственный союз. Семейная жизнь немыслима без обмена мыслями, без обоюдного совета в семейных делах, а у христиан без совместной молитвы. Муж – глава жены, но это не дает ему права крутить женой, как тряпкой. Брак основан на трех проявлениях любви супругов. Любви нравственной, духовной и физической, телесной. Они тесно между собой связаны. Они создают одну могучую, невыразимую любовь. Любовь, которая сильнее смерти. Брак есть союз равных. То, что жена в Библии названа помощницей, не должно толковаться как слуга. Жена – товарищ, друг мужа. Давид часто называл Господа помощником. Если в Бытии сказано, что он, муж, будет господствовать над тобою, женою, то это было сказано после грехопадения. Христос пришел для того, чтобы обновить человека, обновить брак, то есть привести его к первоначальному значению. Христос пришел для того, чтобы восстановить упавшего человека вообще, в том числе его брачную жизнь. Христос восстановил женщину в правах. Атеисты напрасно хвалятся, что они освободили женщину. Христос это сделал раньше, но беда в том, что люди не хотят считаться с его учением. Брак есть также союз имущественный. В семье не может быть мое и твое, в семье все наше. Брачный союз предусматривает одну плоть, одно сердце и, конечно, одно имущество. Общность имущества подтверждают гражданские законы. В заключение напомню, что любовь друг к другу означает прощать один другому. Муж обязан любить жену, как свое тело, и больше, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. А жена обязана повиноваться мужу по любви, а не по принуждению. Кто это правило усвоит, у того семейная жизнь будет счастливой. Главное, муж и жена должны любить Христа. В этом гарантия счастливой семейной жизни.